Начинаем. Да. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. И что, давай с боевой обстановки. Или ты не владеешь? Ну ладно, хорошо. Слушай, у меня столько было разных встреч. Я некоторой боевой обстановкой владею на тех участках фронта, с какими офицерами оттуда я встречался, как бы, понимаешь, поэтому я думаю, давай, нифига особо не поменялось, есть продвижение, ну, там, Красногоровка, кстати, но очень сильно вот на участке в районе Красногоровки, вот я сегодня общался со своим бывшим бойцом по Славянску еще, он воюет на этом направлении, он очень сильно хвалил бывших, ну, осужденных, которых набрали, которые пошли воевать. То есть, говорит, зэки воюют просто очень круто, как бы, на этом направлении. То есть, Шторм Z, как бы, подразделение, да. Вот он говорит, их хвалят, и, говорит, некоторые наши обижаются за то, что там к ним и отношения особо, и хвалят их, потому что, говорит, реально они просто, ну, очень круто воюют. Слушай, а вот, значит, противник сделал тоже подобную вещь с зэками, даже назвал шквал. Типа, а у Русни шторм, а мы назовем шквал. И вот как раз-таки там на одном из направлений там они разбежались. Вроде батальон этот в плен сдался, там половина, там что-то такое. Вот, так что не прокатило. Вот. Там, кстати, на Красногоровке воюют наши знакомые, мобилизованные. Если парни будут нас смотреть, большой им привет, мы им помогали. Это мобилизованные, собственно говоря, мужчины позапрошлой осенью, и они там уже дожимают, вот, поэтому, в принципе, это направление нам, ну, известно, да, там уже идет, близится все к концу, вот. Ну, короче говоря, смотрел сегодня опять, целый день потратил на то, чтобы изучить обстановку, значит, военные эксперты, ну, не знаю почему, вот, ну, как-то вот, значит, в медиаресурсах противника, ну, не в телемарафоне, они там все по-прежнему движутся к 91-му году границам, а вот, значит, к разным независимым, насколько это возможно, значит, экспертам, они все говорят почему-то о мирных каких-то переговорах, да. И вот, кстати, сегодня Алексей, может, не сегодня, но не суть, сегодня обсуждали его, значит, Алексей Арестович, опять снова запрещенный садист, насильник, там, террорист, вот, он в Российской Федерации, значит, высказал такую версию. Кстати, хотя у Анатолия Шария вышло видео, где он, значит, напомнил его ранние заявления, да, вот, но, ну, там, я посмотрел, вот, что он там клялся в вечной любви, значит, Александру Зеленскому, или как он там? Александр Зеленский? Владимир Александрович. Владимир, братан, ну, извини. Вот, и, значит, ну, что сказал, значит, Арестович? Арестович, значит, сказал такую, выдал свою, значит, версию, которая близко к твоей. Ты же постоянно говоришь про наступление. Ты говоришь, наступление, не расслабляемся, противник будет наступать. Вот эти вот шапкозакидательства админские, прекратите и так далее. Вот. Но что сказал Арестович? Арестович сказал, что, значит, ну, существуют бригады, которые, вот, ну, значит, недоукомплектованные или невооруженные. Да? И вот, значит, там, кстати, опять же, в СМИ противника там говорят, что они все-таки смогут с горем пополам 200 тысяч насобирать мобилизованных. Сейчас, я так понимаю, первые уже там какие-то проходят обучение. Смысл какой? Что если даже, значит, Запад не поможет вооружить вот эти вот бригады, которые уже есть, там корпус или сколько они там насобирали, они все равно пойдут в наступление. Даже без тяжелого вооружения, там, ну, в смысле, не так, как хотелось бы. То есть, твоя версия с наступлением, но это будет такое уже, значит, по его версии, значит, они пойдут в наступление, дальше мы должны сдержать удар, и потом у нас должно быть ответное наступление, к которому мы тоже готовимся. То есть, вот сейчас говорят постоянно, что мы стачиваем резервы, но мы все равно готовимся к вероятному тому наступлению, которому ты сказал, я уже запутался вот в этих наступлениях, которые возможны. Вот, но вот к вероятному наступлению мы должны сдержать удар и, значит, потом, значит, совершить контрнаступление. Вот, а другой эксперт. Я же говорил еще когда, уже забыл, в мае или в апреле, что будет, что мы готовимся к наступлению, и противник. И кто вот первый начнет, тот как бы немножко спутает карты, как бы. Ну, вот, видимо, карты спутать не получилось, потому что... Не-не-не, мы им спутали харьковским направлением. Они сыканули, подумали, что это именно то наше наступление, и бросили туда резервы. Потому что они в другом месте... Но это не то наступление. А это не то. То есть в данном случае мы видим, потому что... Потому что то будет позже. Да, наш генеральный штаб, он просто их обманул. И они как бы... И спутал им карты, на самом деле. Ну, смотри, какой момент еще интересный. Другой эксперт, ну, такой классный дядька, если честно говорить, все-таки советский человек, ну, будем говорить, что это наш противник, да, Стариков там есть. Он, значит, служил в советской армии, заканчивал советские вузы, и потом долгое время служил в СБУ. Ну, и вот так, скажем так, адекватно относится к войне, именно постоянно там, значит, призывает всех воевать по военной науке там и так далее. Вот. Что он сказал? Он говорит, что... Наступление, которое будет, оно, вероятнее всего, в двух направлениях. Других больше не будет. Либо север, либо юг. Потому что, говорит, в центр мы уже били, и там у нас ничего не получилось. Поэтому либо центр, либо юг. Но так как, собственно говоря, на юге сейчас понятно, что даже с Крынок отошли, и там уже все, последние самые крутые типы. Украинское наступление? Что-что? Украинское наступление, либо центр, либо юг? Нет, либо север, либо юг, потому что в центр они уже били. Да, не, север, мы же изначально определили север. Вот, и, кстати, самое главное, что твою версию тоже подтвердили в диалоге, что вот захватить кусочки, значит, российской территории. Да, вот я сейчас хотел сказать, потому что для американцев и для вообще мирового сообщества важнее отжать... Только для шума, только да, для шума. Да, так это, ну, для этого и делается, под выборы, все как бы. И, кстати, вот недавно Хиллари Клинтон, которую развели Вован и Лексус, да, она что сказала? Вы готовьтесь, если хотите, чтобы демократы победили, потому что придет Трамп, типа, вам хана, если хотите, чтобы демократы победили, вам нужно идти в наступление. Вам, типа, надо это самое. То есть она, как бы, то есть, да, то есть они наступление связывают с выборами, как мы изначально об этом и говорили. Да, да, да. Вот и все. И захватить три какие-то села вообще на три хаты на российской территории старой, ну, так, условно старой, да. Ну, вот как мы говорили, за три огорода там бои, да, будут. Важнее, чем даже пройти там на 50 километров. Потому что, вот, ну, что там, русские зашли, эти немного отжали, сейчас что-то... А тут нифига себе! То есть, получается, Украина в Россию ворвалась и отжала что-то. То есть, Украина что, сильнее России, знаешь, ну так сразу в медийке как бы. Вот как-то так. То есть, Россия не способна свои территории защитить. О, все понятно как бы, да? Ну, вот, собственно говоря, вот такие расклады, значит, рассуждались, обсуждались, вот. И, значит, вот, собственно говоря. Да, слушай, я сегодня... Тоже с многими людьми пообщался. Классные истории. Во-первых, хочу сказать, что ну, надо, конечно же, бойцов отпускать в отпуск. Потому что у нас, к сожалению, вот как президент сказал, что бойцов надо в отпуск отпускать и так далее. Да? Оказывается, в некоторых подразделениях, и скоро, я думаю, это будет, подробности все скоро будут опубликованы. И не мной, нет, там просто люди уже как бы хотят это все донести максимально публично, я не знаю, может быть, я опубликую, может, они скинут другой телеграм-канал или журналистам, неважно. Но, оказывается, есть некоторые подразделения, которые по бумагам проводят бойцов в отпуске, а на самом деле бойцы на передовой вот уже 2 года, как бы, да. И оказывается так, что об этом стало известно, когда в одном подразделении двум бойцам позвонили, там какой-то помощник командира, ну не важно, какой-то офицер, говорит, скинь, пожалуйста, у нас тут сейчас там какая-то проверка или ЧП, скинь, пожалуйста, свои обратные билеты, фотографии, что у тебя есть, типа. Тот, какие обратные билеты? Ну, ты в отпуске, ты там должен вернуться там, через неделю-две, скинь обратные билеты, что ты уже купил. А если нет, ну купи, как бы, чтобы обратный, чтобы мы видели, что ты собираешься вернуться, нам типа вот надо для отчета. Он говорит, да я на передовой. Вот как на передовой? Просто я, скажем так, эти диалоги видел, аудио общение слышал на эту тему, как бы, да. Вот, поэтому командиры, которые занимаются такой ебалой, вы должны понимать, что это закончится хуево для вас. И в первую очередь, как мы говорили на одной из наших передач, программ, да, то, что неужели вы считаете себя бессмертными, что бойцы нормально к этому отнесутся? Боевые фронтовики. Ну, вы, у вас мозг вообще есть? Ну, что за херня, как бы, да? Вот, а в продолжении темы отпуска. Мне тоже написали парни, которые сказали, что... Ну, сказали, что это ВДВ, короче. ВДВ отличилось. Что продолжается построение, но теперь только отпускников, брат. Вот людей, которых вот отправляют в отпуск, их построили, и вот они стоят в рядах, там около 100 человек, и их потом отправляют, ну, садятся в транспорт и, значит, везут потом. То есть, если вдруг что-то прилетит и долбанут отпускников, как бы, ну, это будет, ну, как бы совсем, ну, стрёмно, да? А мы уже видели видео, где колонны стоят с людьми, люди в машинах сидят, и там нет живых людей вообще, как бы, да, когда кассеты накрывают. Вот, поэтому, ну, надо как-то все-таки, мне кажется, может издать какой-то указ царский там, да, что там запретить там дебилам строить людей и так далее. Тем более вот показали недавно, значит, Герасимова, он там вроде жив-здоров, там награждал людей, как бы все хорошо, там же, знаешь, там хохлы постоянно каждый там месяц там кого-то убивают из наших высокопоставленных начальников, а, значит, его не видно, значит, все, его убили вот тогда, когда вот прилетел куда-то Хаймерс, его убили, а оказывается, что не убили, все с ним хорошо, вот он награждал бойцов орденами мужества, и, собственно говоря, вот надо, может, как-то, чтобы вот кто-то издал указ, что, ну, не строится, короче. Ну, то есть мы вот эти практику, которая была на Херсоне, все-таки победили, да, кто, все телеграм-каналы писали, мы постоянно об этом говорили, вроде бы перестали строиться, да, но вот сейчас снова кто-то отличился вот, и решил построить. Все-таки, понимаешь, уже вот, видимо, кто-то держался из последних сил, вот, терпел, терпел, а потом сорвался, давай хоть отпускников построю, понимаешь, ну вот, ну, вот надо человеку построить, короче. Блядь, пиздец. Ну, вот это командиры, да, как мы и ранее предполагали, которые хотят командовать, вот прям, понимаешь, вот так... Бородино, братан, коробки, да, коробки. И так энергетически это чувствовать, что они командуют толпой других мужиков, и вот только они заставляют этих мужиков толпу. Понимаешь, просто так понимать по бумаге, что ты командуешь ротой или батальоном, там куча цифр, да, но оно не так, чем когда они перед тобой стоят по стойке смирно, а ты такой великий, как бы, да. Ну, когда есть такая необходимость у людей вот так вот, еще и мужиками, да, вот прям наказывать мужиков и так далее, то, скорее всего, этот командир или начальник, он пострадал от мужиков в детстве. Скорее всего, сексуально. Ты сейчас всю суть армии развалишь, Фартан. Там все строятся все время. Нет, я же не говорю про обычное построение. Я говорю про опасные построения. То есть человек, он не может сдержаться, понимаешь, чтобы не построить мужиков. Не, он просто... Вместе он просто может прилететь. Как бы. Он просто думает о том, что он умный, и он просто хочет, значит, своим бойцам доброе дело, собственно говоря, сделать. Да, он хочет их предупредить, сказать, никому не пить в отпуске, там, предохраняться и так далее. Ну, это всегда такая вот тупизна, короче, знаешь, вот я сколько помню командиров там, да, вот и те, которые у меня были такие, на которых я делал акцент, что они невменяемые, они всегда несли вот подобную чушь, там, знаешь. Вот, я поэтому... готов парировать. Давай. Если бы причина была в этом, то учитывая опасность, вероятность прилета, да, то, что дроны противника постоянно дежурят в небе и так далее, причем на большую глубину, ну, как и наши, так и их тоже, да, вот, то командир, который хочет, скажем так, бойцов предупредить, как себя вести в отпуске, он бы напечатал своими пальчиками, напечатал бы на вордовском документе. Братан, ты слишком память, хорошего мнения о людях. Память. Ладно, он бы попросил подчиненного напечатать, он бы ему диктовал, знаешь, как в фильмах? Братан, нет, вот в этом-то вся и проблема. Ты слишком хорошего мнения о людях. Там вот строят, ты думаешь, строят для того, чтобы сказать какую-то политическую важную информацию или указ президента довести? Нет, построят, чтобы сказать вот такую чушь, вот чушь полную, понимаешь? И чтобы вот не потеряйте билеты, привезите билеты, понимаешь, вот предохраняйтесь, не пейте, вот, вот для этого строят, понимаешь, в чем дело? Мойте хорошо абрикосы и руки перед едой. Да, братан, да. Ну, понимаешь, что солдаты, которые воюют, они ж как дети. За ними надо, вот им надо жопы вытирать, понимаешь, как, ну, ну вот, вот так вот воспитывают людей. Вот, ну, смысл в чем? Что, короче, да, надо как-то довести до людей, что вот излишние построения, тем более, ну ладно, я еще могу понять, что человек там хочет посчитать по головам, сколько у него в каком наступлении будут участвовать, ну еще, ну может быть, наверное, такое быть, да, или вот как помолиться, там, как было там в одном из видео, да, но когда людей отправляешь в отпуск, чтобы им сказать вот эту чушь, как бы, ну, мне кажется, это вообще излишний риск какой-то, ну совсем излишний риск, да, вот, ну, короче, можно было... Расскажу историю. Вот мне сегодня боец один рассказал, как бы был интересный случай, вот, когда украинский боец немножечко попутал направление и зашел на нашу позицию. Не подорвался, ничего, зашел, все, наши его приняли, все, но поскольку передовая, FPV-дроны, все опасно, естественно, никто не будет рисковать его конвоировать в тыл, куда-то в штаб и так далее. Поэтому они просто там с ним в окопах жили, как бы, да, то есть он там, понятно, там связанный, все, они там кормили, жили и так далее. Потом, поскольку есть некоторая нехватка людей, он, так, чтобы никого не наказали, не буду говорить, подразделение. Ну, никто не женился на нем, надеюсь, нет? Не. Там получается как? Этот ВСУшник, он был насильно мобилизован ТЦК на улице, и сам он с Донецкой области. А, к себе пришел, то есть? Случайно, но к себе, да. В итоге он начал выполнять функцию, просто отвечал, короче, по рации. Ну, дежурил в плане, дежурил на рации. Потом он такой говорит: чуваки, я как бы, ну, с вами. Не, я смотрю, вы нормальные парни все. Да. Давайте я вам помогу воевать, короче. Они такие: ладно, все, Вася, хорошо, давай, вот тебе, короче, форма нормальная, а тут тебя так привалят, короче. Давай, все, будешь с нами нести службу. Не знаю, я не знаю подробности, давали ему в руки оружие, не давали, но как минимум, как звоночек где-то или наблюдатель, он может вполне себе... Не, ну а что делать? Ну, они, он смотрит, они нормальные парни, они на него посмотрели, он, да, тоже ответственный. Друзья, здесь какой момент? Значит, смотрите, здесь возможно везение, да, плюс наши парни 100% проницательные, психологи от Бога, все поняли, доверились, и так, все это понятно. Это, сейчас этот рассказ не должен стать... скажем так, инструкции к действию в подобных ситуациях, да, потому что пленный может прикинуться тоже, да, а потом просто ночью кого-то резануть. Как да, бы, он, да, может быть из САС. Да, блин, что угодно. Ну, братан, вот сразу вижу, что ты не смотрел видео на крупнокалиберном переполохе со 159-й дивизии. И там у ребят была такая же история. То есть они взяли пленного, причем, когда они уже взяли опорник, к ним прибежал пленный, ну как, прибежал ВСУшник, орал там: я 300, я 300. Ему их товарищ начал оказывать помощь, потом они там вышли, говорят: что ты ему оказываешь помощь, это же типа, ну, противник. В итоге они его, ну, взяли к себе, он у них прижился, и они его возили даже к Вагнерам на день рождения. Типа, вот это наш Кент, Виталик, там, понял? Тот записывал видео, как он с Вагнерами курит кальян, бухает, типа, сдавайтесь, скинул себе в чат туда, где ВСУшник. Поэтому, братан, ну, твоя история немножко запоздала. Она, ну, на пару дней, как минимум, короче, вот. И он там у них картошку жарил, на позициях жил. Это вот эти, в 14 году была ситуация, когда ВСУшник в ЛНР попал к ополченцам, В итоге они там песни пели, бухали, он там на камеру... Это видео есть в интернете. Коньяком, это. А потом по обмену, когда он на Украину вернулся, он такой, они ковырялись у меня в суставах ножами, они там это, короче. Ну, это видео есть в интернете, когда они ему говорят, ну что, как ты тут в плену, он там бухой. Да, и, кстати, вот как раз Пабло на своем канале тогда опровергал, он показал видео реально с плена, как он... Вот. И причем вернулся он с плена таким пухленьким, раскормленным кабанчиком. Откормили. Вот. Да. Ну, да, видишь, как бы жизнь, собственно говоря, все в плохих условиях, и как-то вот... То есть, но вы... это не касается нацистов вот этих вот, которых говнюки нет, эти. Ну, конечно, нет, да. Поэтому, да, бывает как бы интересные, курьезные ситуации, но вот так. Главное всегда в любой ситуации оставаться человеком, друзья. Самое страшное... В критических ситуациях, а война это всегда критическая ситуация, самое страшное потерять себя, потерять свой облик. Вот этого не должно произойти. Причем... Не, ну мы, братан, в критических ситуациях самые добрые, поэтому мы дарили всем айфоны и кормили фондю. Так что... Братан, ну то была не критическая ситуация. Можно нет, было... нас в этом упрекнуть не могут, потому что мы дарим айфоны всем. Последний. То есть, причем, знаешь, даем 14-й iPhone, они такие, 14-й? Не, я 14-й брать не буду. Ну, ладно, вот тебе 15-й. Дело принципа. Да. Звонить мамке, там, вот тебе, значит, 15-й iPhone, да. Ну, кстати, да. Вот еще. Вот. Вот, да. Как есть еще. Вот. В Донецке, друзья, в принципе, все классно, но здесь вот сейчас немного, да, true story в режиме онлайн, пока я здесь, да. Я так, ну, здесь, короче, как сказал мой друг, хороший, близкий, здесь такое, люди живут в трех измерениях одновременно, в одной локации, как бы, да. То есть измерение, где вот реально ты сидишь в какой-то кафешке в Донецке, рядом с тобой сидят обычные мужики, как бы, ну, которые по факту, ну, какие-то там миллиардеры, которые решают, кого, там, я не знаю, назначить гендиректором по металлургии, там, или никелю, еще чему-то по угольной отрасли, и причем они так глобально мыслят, как бы, там, да. Они с тобой в одном помещении, да, пьют те же напитки, вот, Донецк, как бы, территория возможности, да. Есть другая сторона медали, это, к примеру, там те же пенсионеры, да, или врачи с зарплатой в 30 тысяч. Да, кстати, друзья, и такое здесь бывает. Это некоторое разрушение гражданской медицины, которое по некоторым, скажем так, приказам 23-го года, причем не только в Донецке, а в целом по России. Я думаю, что придет время, когда еще специалисты обратят на это внимание, что в Минздраве есть некоторые проблемы. Это когда у нас пенсионеры... Ну, врачи и учителя, это же ну, призвание, это не для заработка денег. Здесь проблема в том, что там удар идет на кадры и на образование. То есть там дело не в экономике даже. Дело даже не в зарплате. Это если маленькая зарплата, им говорили, идите в бизнес всем. Чего вы, да, типа? Да, примерно вот так у нас здесь, к сожалению, происходит. То, что люди, ну, мягко говоря, есть другие территории, где врачи тоже нужны. Да? Вот. Потом, допустим, вот старики, пенсионеры, да, ну, они, мы ЖКХ, по-моему, тоже обсуждали, да, должны платить, как бы, повыше, ну, тут же увеличили ЖКХ, пенсионеры должны платить, как бы, да, причем у нас продукты в магазинах стоят, как в Москве в Азбуке Вкуса, да, в элитном маркете, где там все намного дороже, ну, типа, суперкачественное, там, какое-то обслуживание, там все дороже, так там, вот у нас, как будто ты, вот, приходишь в какую-то авоську, или в молоко, или в Первый Республиканский, да, обычные наши маркеты, где... Братан, Донецк это, значит, город возможностей. Вот пенсионеры, смотри, был обстрел, пенсионеры могут пойти насобирать осколков, тут же прийти в кафе, там сидят олигархи из металлургии, они могут им сразу сдать осколки, те им сразу нал, и они могут уже пойти, значит, в местную азбуку курса, купить курвазье, и уже да, как да, бы... Да. Поэтому, ну... И при этом везде перестилаются бордюры. Вот. везде, ну, дороги делаются, круто. То есть, понимаешь, вот визуально смотришь, вроде как, ну, все классно. Ну, но есть как бы нюанс, как говорится. Подводные камни, как говорится. Да, я надеюсь, что вот эта ситуация, она изменится. Вот я очень на это надеюсь. Я хочу сказать еще, что давайте будем все-таки везде брать опыт Белгорода, да, вот именно с бетонными укрытиями. Потому что, ну, кроме Белгорода, я так смотрю, нигде бетонных укрытий таких и нет для людей на улице, да? Почему-то. Ну, мы же обсуждали, что... Я же говорил, что почему не делаем укрытие? Просто чтобы не пугать людей, понимаешь? Да. Ну, короче. Вот, вот... я на уровне своего ТСЖ просто с этим сталкивался. Я говорю, вот, ну, там у нас рядом есть спецобъекты. Вот прилетит ракета. И, значит, всех нас мобилизуют. Останутся одни женщины с котами и с детьми. И вот если ракета попадет в дом, вот куда бежать людям? А, тогда, так мне и ответили, что а зачем вы пугаете жильцов, понимаешь? Но все-таки мы добились потом, значит, что подвалы убрали, воду откачали, как бы, и, значит, ну все равно это ж никто не оценит, пока вот в тебе в хату, короче, не залетит ракета, не разъебет нахуй все в хлам, то только тогда человек задумается, понимаешь, а до этого нет, ну, никому дела, поэтому если мы говорим вот просто, где люди живут, и они самоорганизуются там, да. И они не хотят как бы этого сделать, то, ну, в большом там масштабе, да вообще всем насрать, короче. Ну, майбахи как ездили, так и ездят с сопровождением. Поэтому там какие укрытия, понимаешь? Да, вот, ну, ничего, в любом случае, я вот, также с некоторыми офицерами пообщался. Главное, что все как бы у нас заряжены на победу. Вот абсолютно. Не все. Вот мне сегодня подписчик писал, говорил, вот удобно воевать в кожаном кресле. Ну, поэтому, ну, не все. Ну. Нет, ну, ну, понятно. Ты донецких не сравнивай, понимаешь? Эти уже 10 лет отвоевали. Им как бы, они как бы, как, ну, понимаешь, они как бы дома. На войне как дома, понимаешь? А тут... Как бы люди, которые, собственно говоря, служили, они уже устали. То есть он, когда попал на войну, он понял, что он устал, да. То есть, когда он выбирал профессию свою, он как бы не устал. Но когда он, ну, столкнулся с реалиями, да, он подустал, короче. Когда его попросили по предназначению сработать. Ну, да, я переспросил. Я думаю, может, я там, ну, ругаюсь с мобилизованным. И тогда как бы я не прав, как бы, да, я спросил, ты мобилизован? Он, нет. Я говорю, а что ты тогда ноешь? Ну, что ты тогда ноешь? Ну, это твои прямые обязанности, ну, собственно говоря. Кто вместо тебя? Гражданские должны воевать, что ли, или что? Гражданские работают на гражданке, платят налоги, чтобы тебя содержать, и ты воевал. Ну, как бы все расписано везде. Поэтому не все военные готовы, братан. Ну, не все, но тем не менее. Я же поэтому я в майке Донбасс, видишь? Вот. Красавчик, красавчик. Да, мерч очень популярный, тут просто... Всем спасибо, ребята. Донецкие вообще, как бы, да, все представители Ордена Красного Черепа красавчики, вот, при этом, ну, вот люди, когда вот видят там мерч, да, все друг друга приветствуют, то есть как-то чувствуют, что все, вот это правильно, то есть нам нужно объединяться, друзья, нам нужны символы, которые будут нас объединять, и просто вот быть ближе друг к другу. Потому что, ну, в эпоху перемен и в тяжелые времена, а война только начинается. Даже если перемирие будет, это будет временно. Война, друзья, только начинается. Вот, но я вот чувствую просто интуитивно, что мышление людей как бы меняется. Вот даже я общаюсь там с гражданскими, с военными, читаю комментарии в интернете. То есть уже, в принципе, мышление меняется. Уже меньше стало риторики, слава богу. Что нахуй нам это Донбасс, почему мы должны за Донбасс воевать и так далее. Вот этой риторики стало меньше, намного. И это хороший знак. То есть, поэтому нормально все будет. Мы всех, короче, убьем, кого нужно. Вот, и... такой Даниил сегодня мне нравится больше. Нет, ну, есть проблемы. Тут момент какой? Мы не можем не говорить о проблемах. Что если их не решать, да, и вот проблемы с отпусками. Ну, прикинь, боец-фронтовик, он на фронте месяцами в окопах херячит, там, на штурмы ходит, и узнает, что его втихаря командир отправил в отпуск. И потом будут, а он у нас в отпуске был, он уставший, ой, он отдохнувший, да, к нему нормальное отношение было. Не дай бог там погибнет, ну он погиб отдохнувшим, да. В отпуске, ну, он погиб в отпуске. Или, да, понимаешь, то есть, ну, да, кстати, да, блин, да, это тоже может быть, вот, что по бытовухе, или как у нас тоже, к сожалению, блядь, уебаны некоторые, блин, писали, блядь, когда боец погибает там на Авдеевском направлении, то что ДСВО было. Задним числом списывали и писали, что он просто пришел проведать своих боевых товарищей и по дороге попал под обстрел и погиб. А там пешком туда идти надо было, ну, километров 5, наверное, друзья, может 10 даже из населенного пункта. Вот. Тут пришел проведать и погиб. Слушай, ну вот мы с Владленом, когда приехали в начале, да, мы же были тоже не оформлены нигде, нас просто в списки внесли, что мы как добровольцы, там, чтобы хоть как-то нас, да, ну, да, да. Ну, соответственно, если бы с нами что-то случилось, нам бы тоже никто бы не заплатил никакие деньги. Нет, поэтому мы с Владленом просто перекрестили друг друга, и вот... И на это, вы же осознанно на это пошли. Ну, да, да. Да, ну, нет. Какой-то экстренной ситуации там, ну, как бы, тут на, собственно говоря, на, ну... Рассчитываешь только на себя. Собственно. Братан, я тебе вот официально, вот те прожарки, которые были летом 2014 года, они в большинстве своих случаев, оказывается, официально не признаются. То есть, когда ты идешь получать ветерана боевых действий, или там за ранение и так далее, тебе говорят, есть там... БРК, да, там какой-то приказ на участие в боевых, там еще что-то там, ранение, выписка из части, какой части, мы ополчными были, пиратский корабль, номер пиратского корабля, да, ты такой, в смысле, ну это ополчение, ну я же, ну как, я воевал, да. Фотография. Вот, фотография, вот, и то есть ты должен доказывать, да, причем человек, к примеру, даже вот я когда-то там вступил немного в спор, да, в итоге мне пришлось отстаивать свою ветеранку, это еще было до начала специальной военной операции, она ДНРовская ветеранка, вот, я говорю начальнику, ну, главному военному комиссару, говорю, Сань, ну, ты в адеквате, мы вместе в Славянске были, как бы, ты что, я много с кем был, это к делу не пришьешь. Не помню. Я говорю, а что, прям, он такой... Надо было оставаться, чтобы в корпусе служить после создания корпуса. Тогда бы у тебя были документы, там вот это все, понимаешь? Или надо было тебе, может, у тебя медаль за Славянск, Министерство обороны ДНР? Я говорю, нет, мозговой, как бы, ну, тогда по поручению Стрелкова, мозговой, как бы, вручил там многим, как бы, да. Ну, так надо было сдать и получить, когда было Министерство обороны. А что я должен сдавать то, что мне вручил мозговой по приказу Стрелкова, да? То есть, вы что, блин? Вот эти моменты, как бы, да, в итоге потом, да, там начали, так, все, очевидцы, ты просишь своих бойцов, бойцы, пожалуйста, подтвердите, ты просишь еще кого-то, потому что фотографии вдруг ты нафотошопил, да, еще что-то. Потом даже, который в комиссии был, бывший министр обороны, позывной царь, да, Владимир Петрович Кононов, он, да он был, я знаю, я его видел, как бы. То есть, ну, братан, но эта история не из 2014 года. Это история что... 2021 года. Братан, сейчас вот уже 2024 год, и многим вагнерам не дали ветеранки. Да. И мне люди пишут, что там вот в Тольятти, короче, не дают. Короче, какая-то херня, что... Ну, многие говорят, как-то кто там как-то через компанию получал, им вроде бы как бы дают, а кто через какие-то фонды, им что-то там как-то, короче, ну, стало. Вот, поэтому надо этот вопрос тоже отрегулировать, потому что там же есть парни, которые ждут, допустим, ветеранские удостоверения, которые, предположим, ранены были, тяжело ранены, да, и им там восстановление какие-то санаторно-курортные, там что-то там, какие-то льготы и скиды должны, как бы, может быть, и нужны, поэтому... К этому тоже надо относиться. Я сегодня выкладывал видео, где, значит, тоже раненый парень, не может получить ветеранское удостоверение, и на него там вроде как за заслуги подавал командир роты, значит, представление на орден мужества, командира роты убили, он пришел к себе в часть, а его там, значит, никто не помнит, увидел его комбат и говорит, а ты что, живой? Мы типа ты у нас в 200-х числишься. То есть какой-то вот сумбур. Понятно, что сейчас идет война, понятно, что сейчас много там сталкиваемся мы и с ранеными, там и погибшие есть, и какие-то путаницы все равно бывают, но не надо пинать людей, надо как-то все-таки пытаться разобраться в ситуации, потому что мы видим, что люди там есть раненые, есть колясочники и так далее. И вот в таком состоянии, когда тебе еще говорят, иди туда, иди сюда, но это просто дикость какая-то, поэтому надо этим заниматься тоже. Раз мы уже в драку ввязались, и у нас так получилось, что у нас много людей, которые, ну, значит, получили тяжелые ранения, значит, в боях, то надо, значит, каждым заниматься человеком. Ну да, конечно, тем более, друзья, тут нужно понимать, блин, я просто, неужели у нас есть командиры и начальники, которые такие тупорылые? То есть, братан, тут... Ну ладно, да. Вопрос риторический, да, они есть. Ладно. Тут момент какой. Дело даже не в этом бойце. Да, да, там нам жалко. Это не важно, что даже вот конкретный боец, которого вы динамите, вообще не важно, что он подумает. Все, допустим, все, похер на бойца. Но эта история будет известна всем бойцам и всем потенциальным бойцам. А когда их много, об этом весь народ узнает. Так сразу комментарий, а что воевать тогда идти, если вот мы видим отношения, вот, ну, сразу. Вот именно. Это же, блин, это моральное психологическое состояние, это боевой дух, как действующих бойцов, так и потенциальных бойцов, как и всего тыла. Да, если у нас народ будет думать, что в армии конченые командиры, как же мы с ними победим тогда? То есть вы думаете, что вы делаете. Каждый такой поступок, товарищи начальники и командиры, потом вам же создадут проблемы. Вам самим придется идти на штурмы по итогу, друзья. Никто не... Посмотрите, хорошо. Вот хороший пример. Украина. Сколько там в генеральном штабе отправили на фронт? 40%, по-моему. То есть сидели чуваки в генеральном штабе ВСУ. Все такие вот с такими щеками надутыми. Все вершители судеб. Поросята. Я обязательно должен это был сказать. Поросята. Поросята. Все они же, знаешь, они же побритые, щеки да, лоснятся, да, да, блестят. Блестят аж, да. Хвостиками там что-то там те ребят, да? Ну, знаешь, он когда ест это, он и поест в обед, в кресле засыпает, подхрюкивает там. Да, да. А тут... Тут, блин, есть некоторые кадровые проблемы, потому что, ну, большие потери, да? Добрый вечер, 40%. И тут, 31 это... тысяча, где же их взять-то? Да, начальник генерального штаба такой, так, разнарядка, 40%. Так, кто войдет в эти 40%? И начинает думать, так, вот он. И те, кто считали, что не поймали бога за бороду, уже, опачки, на следующий день в окопах, добрый вечер. Те же менты. Те же, ТЦКшника я сегодня выкладывал, те же бывшие военкомы, их же снял Зеленский, да, профессиональных военных комиссаров, назначил других людей, а тех куда-то же отправили, да. Вот, поэтому, друзья, большие командиры и начальники, если вы не будете беречь личный состав, то придет время, когда вам придется занять их место. Я вам расскажу историю из личного опыта. Вот у нас был командир пидор, да, и, собственно говоря, из зап... Это фамилия или призвание? Нет, ну, в плане не, ну, не запрещенное в ЛГБТ входил, а по жизни просто. Вот, и, собственно говоря, и вот, и заму вот такой же был, подобрал он, да, и вот, и, значит, он очень любил там над всеми издеваться, значит, ебал голову, значит, на совещаниях говорил, что я всех разгоню, здесь никто работать не будет, вот, но нормальные люди приходили и говорили, ребят, ну, ситуация здесь такая, что, как бы, руководитель сказал, что он от вас всех избавится, короче, ну, вот, ну, просто вы ему не нравитесь визуально, то есть, не потому, что ты там, от тебя там, ну, там, бандиты убегают, или ты там еще что-то не делаешь, или у тебя дисциплина плохая там, да, просто вот визуально он приходит, вот ты ему не нравишься, он тебя уберет. И так вот, значит, много с кем. И, значит, что же случилось? А случилось следующее. Вдруг внезапно приходит боевое распоряжение отправиться всем в командировку на Северный Кавказ срочно. И что происходит, значит, в подразделении? А подразделение, знаешь, этот, как он, эпидемия началась. Все заболели просто. Все. Просто все. И, значит, вот день командировки, когда уже должны были собираться, никто не пришел, все были на больничном. И вот, значит, там у нас был водитель, он такой говорит, я рассказываю, да, я, говорит, захожу к этому дураку, короче, вот, а он сидит за голову так держится, вот с таким красным ебалом, короче, потому что у него давление. И он говорит, что правда никто не едет? Он говорит, правда. И вот этот петух со своими замами, со своей вот этой шоблой собирает кого можно, вот всех, которые вот, ну, собственно говоря, ну, там, жополизов. И едет, значит, на 3 месяца или там сколько-то в командировку сам. Вот в эту, туда, куда он не хотел, вот в эти условия, вот опять это солдатня, знаешь, там. Вот, ну, так вот, короче, бывает в жизни, да, вот так вот бывает. Поэтому, когда, это реальная история, поэтому, когда вы думаете, что вас что-то не коснется в этой жизни, а потом самое интересное, когда он нас всех уволил, да, прошло время, true story, значит, через год разгоняют вообще подразделение. Ну, просто ликвидируют управление, и подразделение тоже разгоняют. Да? И, ну, и все начали себе искать места. И, значит, он идет в другое управление устраиваться, там, на какую-то руководящую должность или около руководящую, да. И мне мой товарищ звонит, с которым я в СОБРе тоже служил, там, еще, значит, вообще в региональном. И он говорит, слушай, а ты такого не знаешь? Я говорю, так это же писюн наш! О, да ладно! Я говорю, ну... Он говорит, хорошо, что ты мне сказал. И его там забрили, и он пошел на пенсию, короче. Вот такая вот бывает, вот такие в жизни бывают перипетии, значит, да. Поэтому, если вы писюн, всегда хорошо думайте. Если вам кажется, что вот сейчас вы можете повлиять на судьбу кого-то, то через время вам может прилететь такой подсрачник, что вам будет обидно очень. Тем более, друзья, вы должны понимать, мы, кстати, об этом неоднократно с админом говорили, что самое страшное для начальника – это за вас делать вашу работу. Вот это самое страшное. То есть, если вы коллективом против начальника объединитесь, если начальник, ну, реально конченый, да, то он вам ничего не сделает. Вот. Он, наоборот, начнет перед вами присмыкаться, как бы, и думать, как все исправить, блин. Братан, ну, ты знаешь, самое неприятное, что когда ты вот смотришь на людей, они все, короче, вот такие здоровые, все вот такие накачанные. Но вот в таких вот сложных ситуациях многие, как бы, их... Вот эти ситуации, они, скажем так... ну, вот эти вот борьба внутри, значит, коллектива, да, с каким-то петухом, они людям даются намного сложнее, чем поехать на войну, да, вот они могут быть где-то в командировках красавчиками, но боятся при этом какого-то просто, ну, чепушилу, которого просто сказать, ну, слышь, иди нахуй, зайди в свой кабинет и не выходи, но вот у них духа на это не хватает, ну, и вот на это очень тоже смотреть очень неприятно, поэтому, когда вот, значит, Алексей, мастер спорта, там кому-то сказал, и вот эти голоса сразу посадить, я сразу, ну, вот этот не, слегка такой петушизм увидел в этом всем, вот. С офицером так нельзя, петухи, посадить. Это все, вот, знаешь, когда началось, сразу для меня это было как бы показательно. Вот, но что я хочу сказать, что бывает так, что даже вот человек получает удовольствие от того, что он издевается над людьми, да, собственно говоря, и тогда может прилететь, значит, поджопник. И вот, кстати, сказали мне сегодня тоже люди, говорят, очень неприятно стало, что, говорят, 500-е командиры, которые за 500-ились в самом начале, начинают возвращаться на руководящие должности. То есть нам говорил, кстати, об этом и комендант, да, он сказал, те, кто там отвалил, как бы, да, а потом потихоньку прижились уже не боятся, и уже вроде как будто бы с ними ничего не было, да, и вот мне, значит, люди тоже сообщают, да, это в Росгвардии и так далее, это, и, ну, то есть вот люди, которые троили, они потихоньку начинают возвращаться, собственно говоря, их назначают, значит, на руководящие должности, это тоже не очень хорошо, это тоже может деморализовать, значит, людей. Потому что я, кстати, сталкивался тоже с такими историями. Это точно деморализует людей. Да, я сталкивался, кстати, с такими историями, когда, значит, вот, ну, там боевое отделение возвращается с командировки, да, и там все отделение говорит, мы с ним работать не будем, да, это трус, и брали и разгоняли все отделение, вместо того, чтобы убрать командира отделения, поставить другого, да, а вот брали, убирали отделение. Ну, то есть есть какая-то практика, которая, но она ничем, короче, не объяснимая, да. Ах так? Вы против командира? Не, братан, да? Объяснимо, это система. Здесь момент такой, если бы они, к примеру, убрали командира, поставили другого, да, то это очень быстро новость бы разлетелась, и другие отряды начали бы, если вы нам не принесете ящик пива, то мы тоже уйдем и так далее. Ну, я утрированно, да. Вот, поэтому это система. То есть система максимально выстроена так, чтобы коллектив не мог влиять на принятие решения этой системы. Коллектив может влиять только на непосредственного своего начальника. Выше уже не может. Выше начнет влиять, уйдет. Тот пидор останется. Как бы, да? Не, а там как раз они на своего начальника, который был у них старший, значит, при выполнении, ну, боевых задач был. Нет. Да, но они же требовали его увольнения. То есть они же, кому они, начальнику говорили, что мы с тобой не будем? Или кому-то, да, выше? Нет, своему, командиру группы. А, то есть, ну... Как понятно. Хорошо было в Вагнере, да? Если ты тупой, тебя тут же поменяли. Не надо, да, было ждать никакого приказа от министра месяц, да? Ты просто, ну, это тупой, да? Он не может справиться, он не может принять решение. При нем, значит, погибают люди, да, все. Раз улетел, понимаешь, все. Так, а, о, этот нормальный, да, все, ты теперь командир группы. Попробуй только устроить то же самое. Все, понимаешь. Вот вся бюрократия. Вот это, назначен приказом министра от такого-то числа, номер приказа, там, о, мама моя родная. Так, ладно, все. Да. Позитив какой-то должен под конец, ну, скажи что-нибудь. Друзья, блин, да что тут сказать? Какой может быть позитив, да? Да нормально, все, мы побеждаем, мы продвигаемся, парни заряженные. Сейчас, скорее всего, руководство армии будет думать над передышкой для бойцов каких-то. Может быть, какой-то, даже учитывая какие-то слухи, в первую очередь с украинской и западной стороны, может быть, даже какое-то будет временное перемирие. Вот. А позитив какой? Мы побеждаем, мы победим. Главное не расслабляться. То есть, чтобы мы никогда победы не давались легко. Никогда добро не побеждало зло просто потому, что это добро. Да? Всегда это делалось с такими тяжелыми усилиями. А усилия нам придется делать, нужно быть к этому готовыми. И говорить о проблемах для того, чтобы их решать. Вот и все. Поэтому все будет нормально. Главное, самое главное, что мы вместе, мы держимся вместе. Вот, а значит, ну, кого нам бояться, ёпта. Все тогда. Тогда всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.